Несколько дней, в течение которых никто ничего не знал о местонахождении Дарьи Александровны и не было уверенности в том, что она жива, я провел как в полусне. Не спал, не ел. Я дневал и ночевал в доме Фигнеров, прежде труднодоступный, представлявшийся чуть не крепостью, от стен которой я отступил, не могши взять их штурмом, теперь этот дом отворил предо мной двери. Мы очень сблизились в эту горькую пору с Александром Фадеевичем. Грозный и даже жестокий на поле брани, он оказался самым нежным и трепетным отцом. Почувствовав во мне такое же неподдельное отчаяние, генерал не хотел со мною расставаться, а я с ним. Несколько раз, не стесняясь друг друга, мы рыдали, когда рядом никого больше не было. А однажды, надтреснутым от слез голосом, он сказал: «Вы, кажется, ухаживали за Дашей, и она принимала это благосклонно. Прежде я был недоволен, считал, что вы ей совсем не пара. А теперь только бы она вернулась, только бы вернулась». Он не договорил. Мы обнялись и завыли дуэтом. Известно, как немузыкально и неумело плачут мужчины. Вот и сейчас, через много лет, вспомнил ту сцену и ком в горле. Сильные чувства живучи в памяти. Никитин тоже остался в Серноводске дожидаться, когда вернется его кунак. Голбаций отправился в горы, у него среди многочисленных и разномастных разбойников Кавказа имелись обширные связи. Я уверял Александра Фадеевича, что аварец обязательно выйдет на след. Другим утешителем командующего был майор Чесноков. Он, надо дать ему справедливость, в ужасной ситуации оказался очень на месте. Распорядителен, деловит, тактичен. «Узнавать, что творится во враждебных пределах, это по моей линии», сразу сказал жандарм. «Зато и получаю жалование, для того и держу лазутчиков. Положитесь на меня, ваше превосходительство. Чесноков вас не подведет». Относясь к этому человеку неприязненно и помня, как нехорош он был в походе, я, признаться, не верил ни единому слову Ивана Ивановича. И ошибся. Первое известие о Дашиной участи мы получили именно через него. Это было на пятый день. Я спал в кресле генеральской гостиной, повалившись туда от изнеможения, когда меня разбудил сам Александр Фадеевич. Он был багров от волнения, глаза сверкали. «Жива!» – бодро воскликнул генерал. «Вам говорю первому, жива, и это главное!» Он немедленно созвал совещание. Докладывал Иван Иванович. Также присутствовал раз уже виденный мной князь Эмархан. Этот чесноковский агент и вышел на след похитителей. Сначала майор изложил основное, потом кавказец ответил на многочисленные вопросы. Первый держался величественно, как подобало герою и спасителю, второй говорил коротко и почтительно, поминутно кланяясь и прижимая руки к груди. Вместе они являли собой живописную пару, одутловатый белесый коротышка с размытыми, будто придавленными чертами, и чернявый жердяй, весь из резких углов, борода клином, нос клювом, сросшиеся брови двумя углами. «Филин с коршуном», — думал я, терзаясь завистью, что Александр Фадеевич узнает о Даше не через меня. Но это мелкое чувство присутствовало не более чем фоном. Куда сильнее было облегчение. Эмархан через каких-то своих знакомцев на той стороне выяснил, что дочь Сардара, так горцы называли командующего, угодила в засаду канлийцев или, по-другому, канлеройцев. Это маленькое и дикое сообщество, обитающее в глухих горах. Слава у канлийцев самая дурная. Они не выращивают зерна, ничего не производят на продажу. Единственный их промысел – набеги и торговля людьми. Само их наименование происходит от слова «канлы», то есть «кровник». Когда-то это разбойничье гнездо было основано разноплеменными беглецами, скрывавшимися от кровной мести. Они выбрали для проживания самое труднодоступное место, откуда их невозможно выкурить. Это грозные воины, не признающие никаких законов, кроме своих обычаев. Говорят они на собственном языке, представляющем смесь всех горских наречий. Их аул называется Канлырой, дом кровников, потому что всякий изгой, преследуемый врагами, находит там пристанище. Лишь бы был храбр, силен и послушен главарю. Нынешнего предводителя канлыройцев звать Рауфбеком. Он самолично командовал партией, устроившей засаду на дороге из Серноводска в Занозу. Совещание было бурным. Говорили без старшинства, поэтому первым влез я. По моему мнению, тут нечего было и думать. Немедля идти всею доступной силой и потребовать от разбойников выдать Дарью Александровну под угрозой поголовного их истребления. На это чернобородый Эмархан, поклонившись и спросив позволения у Сардара, ответил, что, во-первых, аул совершенно неприступен, и отсиживаться в нем конлийцы могут хоть до скончания века. А во-вторых, угрожать им нельзя. Они лишь оскорбятся и пришлют нам отрезанную голову Сардар-Бине. Последнего слова я не знал, но, поняв, о ком речь, побледнел и умолк. В итоге было решено отправить в Канлырой гонца, спросить о выкупе. Эмархан предложил своего нукера Ризу, в котором был уверен, как в самом себе. Ручался за него и Чесноков. Вызвали нукера. Я узнал в нем женоподобного толстяка, что шикал на меня в гостиничном коридоре. По-русски Реза понимал, но, кажется, не говорил. Он не произнес ни единого слова, только все поглядывал желтыми глазками на своего господина и кланялся. Генерал посулил посланцу награду и приказал не жалеть коня. Все это было крайне тревожно, но, по крайней мере, появилась надежда. Вернулся Реза скоро, спустя всего 4 дня, но они мне воистину показались вечностью. Тем более, что Александр Фадеевич больше не рыдал у меня на груди и вообще словно бы утратил ко мне интерес. Его как отца можно было понять. Надежды на спасение дочери теперь связывались у него с Иваном Ивановичем. Однако я свое отстранение от забот по спасению Дарьи Александровны переносил болезненно. Не тотчас же, а лишь благодаря Мишелю узнал я об условиях выкупа. Они были ужасны. Рауфбек Канлеройский, видно, откуда-то прознал, что за добыча попала ему в руки, и требовал, во-первых, возместить вес пленницы золотой монетой, во-вторых, отпустить всех аманатов, то есть сыновей горских князей, взятых нашими властями в залог верности, в-третьих, срыть укрепления, построенные нами в последние 10 лет. Требования эти были фантастичны и совершенно невыполнимы. По поводу первого условия дома у Фигнера состоялся совет, в иных обстоятельствах, вероятно, показавшийся бы комичным. Предстояло вычислить, сколько весит Дарья Александровна. В качестве экспертов были призваны все, кто, так сказать, имел хоть какой-то доступ к ее телу. Выпущенная из-под ареста горничная, кучер, переносивший барышню на руках из коляски через лужи, пользовавший ее доктор, 2 банщицы из ванн и, наконец, я, что выглядело довольно двусмысленно, но всем было не до того. Впрочем, я принес свою пользу, потому что неоднократно, замечу, с сердцебиением и пересыханием во рту, помогал Даше спускаться с седла. Руководил всеми нами сам генерал. Сначала мы установили рост бедняжки. Это было просто, мне до середины уха, то есть 2 аршина и 4 вершка. Потом, после долгих споров, примерно ее вес, 3 пуда или 120 фунтов. Перевели в число монет из расчета 64 полуимпериала на фунт. Вышло 7680 монет, или 38400 рублей золотом. Генерал схватился за голову. Таких денег у него не было, разве что если попросить в долг у евреев или армян под большие проценты. Это бы еще ладно. Чтобы выпустить заложников, требовалось соизволение государя, а на получение ответа из столицы уйдет по меньшей мере месяц, в продолжении которого Даше придется томиться в плену у дикарей. И если на милостивое решение этого вопроса еще можно было надеяться, то уж о снесении укреплений Фигнер, конечно, не посмел бы и просить. Это означало перечеркнуть усилия последнего десятилетия, отдать все завоевания, доставшиеся огромной кровью и миллионными затратами. Мы впали в отчаяние. Но Эмархан внес некоторое успокоение, сказав, что с людьми вроде Рауфбека, в отличие от фанатиков мюридов, договориться всегда можно. Для разбойника главное – деньги. Значит, он променяет 3-е условие, а может и 2-е, на увеличение суммы выкупа. Эмархан утешил отца еще и тем, что с Сардар-Бине в плену будут обращаться хорошо. Ради этого князь уже дал Рауфбеку из своих средств задаток в 5000 рублей. Вернуть эти деньги он попросит лишь в случае, если его посредничество завершится успехом, то есть после того, как он доставит в Серноводск освобожденную пленницу. Благородный поступок горского князя вызвал в обществе восхищение, и он вдруг сделался заметной фигурой. Скептики говорили, что Эмархан в любом случае не прогадает, и деньги свои вернет, и Фигнера, будущего главнокомандующего, сделает своим нравственным должником. И я почти ненавидел Дашиного родителя, более всего за то, что спасет ее он, а не я. Бездействие и в особенности перспектива месячного ожидания сводили меня с ума. Я воображал ужасные картины лишений и глумлений, которым, возможно, подвергается моя возлюбленная в эту самую минуту, и чувствовал, что не усижу в городе.